Глава 18. Одного меня, конечно, не оставили, но с дороги разошлись, открывая вид на все помещение. Я насчитал 8 рядов по 8 столбиков. Прямо шахматы какие-то. Но если откинуть всю вампирскую романтику, капсулы больше походили на телефонные будки. Внутри каждой несколько выступов и креплений для фиксации дроидов. Я постучал по ближайшей капсуле. Звук получился глухой, словно шел сквозь бронированное стекло. Присмотрелся под углом и заметил тонкие нити, пронизывающие внутреннюю структуру. На подогрев лобового стекла похоже. Итого 64 представителя древних скоротали здесь не пойми какую кучу лет. Не терракотовая армия, конечно, но силы внушительные. Двое зимовку не пережили. Я подошел поближе к вскрытому контейнеру и посмотрел на Фоггера. Практически близнец разведчика, с которым я недавно дрался. Вот только спокойно рассмотреть противника у меня тогда не получилось. Скорости были не те. И по внешнему виду, и данным сканера, Фоггер был уже мертв. Голова лежала повернутой на бок. По визору змеилась едва заметная трещинка, будто сосуды в глазах полопались. Сканер вместе с искоркой тоже отчитались о нулевом результате. Никаких энергетических потоков, никаких оголенных проводов или хоть чего-то, что могло подсказать, как это все работало. Пол капсулы уже был аккуратно вскрыт майтоновскими спецами, и в вырезанном лазером нише я различил очертания 4 маленьких монолитов. Все без заряда, при этом 3 из них еще и треснутые. Для проверки гипотезы, что Фоггер не дожил до наших дней именно из-за потери батарей, я осмотрел еще несколько капсул. Так и вышло. Монолиты в пустых капсулах, хоть и маленькие и пустые, но целые. Заряд высажен в ноль, но думаю, это потому, что его выцедили в момент пробуждения. Между капсулами следственная группа Майтона уже умудрилась квадратно-гнездовым методом разломать пол. Где-то обошлось без находок, но сразу за капсулой они напоролись на проводку. Стальные нити в обертке из карбона или чего-то очень на него похожего. Сканер их не видел, но опять же, по раскопкам вполне можно было простроить достоверную схему раскладки. Все кабели вели в угол помещения, туда, где стояли 2 встроенных в стену шкафа, которые сейчас пытался вскрыть гусеничный дроид на манер саперного. Я подошел к нему и всмотрелся в трехмерную проекцию, созданную искоркой. «Так, и что, по мнению Лейна, я могу здесь найти? Ты что-нибудь видишь?» Сканер выдал полное отсутствие каких бы то ни было сигналов. Как от оставшихся дроидов, так и от всего помещения. Только нечто похожее на призрачный след или остаточное излучение едва пробивалось от стены, у которой сейчас копошился робот. В оставленную взрывчатку я не очень-то верил, но, посмотрев на остальных инженеров, отошедших к выходу, тоже задержался. Дождавшись, когда дверки распахнутся, практически первым оказался рядом. Потухшие экраны, вероятно, раньше демонстрировали показания системы, поддерживающей консервацию. На пустых ровных полках не оказалось ни единой пылинки. Я первым увидел и надписи символов, нацарапанную чем-то острым. «Ваше время закончилось, вы все уже мертвы». Безразличным, даже каким-то механическим тоном прочитала искорка. «И что это значит?» «Не могу найти соответствий, но это максимально близкая адаптация перевода». Я пропустил инженерного дроида, подбежавшего с видеокамерой, и вышел наружу. Вернулся к багги и попросил водителя покататься по округе, чтобы проверить остальные места раскопок. Смысл послания был довольно четким, но форма и сами слова не желали укладываться в голове. Размышляя об этом, я без конца пытал искорку на тему точности перевода. За это время мы объехали еще 3 точки. Везде одно и то же, то есть ничего. Фоггеры копали наугад. Точных координат подземных станций они не знали, ориентировались только на излучение. В последней точке, где сотрудники Майтон успели раскопать только пару метров, мы с искоркой тоже что-то почувствовали. Но при ближайшем рассмотрении... Нам для этого рассмотрения пришлось продолбить ледорубом еще 50 сантиметров. Это оказалась склейка из нескольких кристаллов Скайкрафта, который я без зазрения совести тут же и поглотил, с невинным видом предъявив сопровождающему пустые руки. Действовал я быстро, так что все без колебаний вложил в усиление щита и ледоруба. Честно говоря, он нравился мне все больше и больше. Ухватистый, практически невесомый, пробивной, а главное, напоминал мне героиню моего детства — Лару Крофт. Она практически с таким же шухер наводила. Я набрал номер Лейна, но либо сигнал не прошел и оборвался, либо сейчас ему было не до меня. Ладно, наше время все равно уже закончилось, так что я не тороплюсь. Пора отправляться обратно в Бонневиль, чтобы добыть транспортник для Эбби. Я подошел к вдоводелу, около которого терся Оридж, встретивший меня у охранного периметра. «Что за агрегат?» — спросил он. Любопытство в нем пересилило суровость, положенную по должности. «Кастомная разработка Эбби Роуч», — ответил я, вспомнив полное название мастерской, а потом подумал и добавил. «Точнее, экспериментальная разработка Чилап». Я уже приготовился выводить мотоцикл с парковки, как услышал звонок на своей тач-панели. «Николас Лейн». «Ты нашел монолит?» Голос Лейна звучал как-то вяло, как голос человека, который очень устал и чувствует себя плохо. «Пока нет, а вот отряд восставших фоггеров обнаружил», — ответил я. «Я в курсе», — вздохнул Лейн. «Нашел что-нибудь интересное?» «Ага», — кивнул я. «Целую кучу, огромную такую кучу вопросов». «Из чего ты решил, что у меня есть на них ответы?» Это прозвучало довольно резко, но совсем неубедительно. «У меня терпения и того уже нет. Принеси мне монолит, и тогда поговорим». «Здесь его точно нет, но весь сектор я уже успел проверить». «Не задерживайся в Ледяной долине. Туда еще одна группа едет. Не протолкнетесь. Звони, когда будет результат». Сказав это, Лейн отключился. «Вот и поговорили. Но раз опровержения от более опытных специалистов нет, буду свою версию считать верной», — подытожил я. Подумав, принял решение сфокусироваться на задаче, а не гадать, перебирая варианты. «Фоггеры — это представители древней цивилизации, оцифровавшие свое сознание. Давным-давно они ушли в спячку, чтобы переждать ядерную зиму, а теперь просыпаются и явно не рады нашему присутствию». Заметно, что про фоггеров Николас знает больше, чем остальные в Вавилоне. Может, конечно, с кем-то из правящей верхушки он своими знаниями и поделился, но до научного сообщества эта информация не дошла. Надо бы посоветоваться на этот счет с Симновым или хотя бы с Рупертом. От параноика с фермы толку побольше будет, чем от Лейна. Размышляя над этим, я почти машинально вырулил за охранный периметр, выставил круизную скорость на вдоводеле 400 км в час и погнал в сторону Бонневиля. «Ну, и что там?» Зевая, спросил только что проснувшийся Боб. Он подошел к моему креслу и открыл банку с энергетиком. «Наведался в пещеры?» «Наведаться-то наведался, только без особых результатов», — проворчал я. «Там уже вовсю орудует Майтон. Единственное, что могу сказать наверняка, 58 восставших фоггеров бродят по мерзлоте, а в теории гораздо больше». Я говорил, не покидая синхронизацию. Дорога была чистая, а от авангарда действительно было не протолкнуться, даже монстры попрятались. Боб присвистнул. «Надо заказать усиленную охранную систему на 37-ю. Я тут в каталоге Майтона видел одну. И, кстати, у них скоро скидки!» — затараторил он. «А что, 37-я уже наша?» — поинтересовался я. «Почти!» — гордо заявил Боб. «Осталось еще две подписи получить, и мы возьмем ее в аренду на 99 лет! Но из 12, что у меня уже есть, это, считай, ничего!» Теперь пришла моя очередь удивляться. Оказывается, пока я тут бороздил просторы мерзлоты и добывал себе колеса, Боб добыл нам дом. Хотя идею насчет дома на колесах это не отменяло. Но насчет этого вопроса у меня уже появились планы на Эбби. Через 3,5 часа я снова увидел перед собой Бонневиль, а точнее то, что от него осталось. Из-за отсутствия башни очертания города теперь больше напоминали размазанное по мерзлому пейзажу темное пятно со слегка выступающими из него плоскими крышами ангаров и гаражей. Я подъехал к разломанной охранной стене, сбавил скорость и, схватывая флешбеки, покатил по узким улицам к гаражу Эбби. Пару раз я участвовал в разборе завалов после землетрясений и один раз после взорвавшегося газопровода, когда пол дома разбирать пришлось. Организация процесса здесь была такой же. Во временный лагерь согнали строительную технику. Сосредоточенные дроиды были заняты делом. Плюс, конечно, поправка на условия. Тут хватало небольших роботов с манипуляторами, которые первым делом пробирались под завалы. Учитывая, что простые люди в мерзлоте не селились, оставались шансы найти живых. Типичного выживальщика из моего времени, у которого на даче бункер, радиопротекторы в аптечке и противогаз под подушкой, здесь можно встретить гораздо чаще. Но это все спасатели авангарда. А вот выжившие местные вовсю собирали своих и чужих сломанных дроидов. Первыми, кого я встретил на своем пути, была бригада из 5 клонов, которые разбирали покореженный взрывом ангар. Большой, обшарпанный пикап зеленого цвета, стоявший немного поодаль, сдал назад и подкатил к остальным дроидам. На двери я заметил полустертый логотип «Red Ice Wheels». Кузов машины был почти доверху забит запчастями от роботов. Хорошая новость, что они смогли починить машину. Но плохая в том, что это явно какие-то мародеры. Такими темпами они и до гаража Эбби смогут добраться. Я ускорился и через полкилометра наткнулся на баррикаду из остатков разрушенных зданий, перед которой валялся майтоновский Оридж с раскуроченной броней. Даже с мотоцикла было видно, что восстановлению он не подлежит, но для отчетности его все равно заберут. В землю в качестве ориентира воткнули флажок с номером, а место происшествия огородили черно-желтой лентой. Я свернул в ближайший переулок, чтобы объехать препятствие. Обогнул остов сгоревшего квадроцикла и стал петлять по переулкам, пробираясь к гаражу. В этой части города пока еще было пустынно. Я подключился к аварийной частоте и слушал, что происходит в городе. Из редких сообщений авангарда стало понятно, что основные бригады спасателей работают в центре. Из населения Бонневилля выжило 20%, а еще несколько человек до сих пор сражаются, но, судя по их истеричным выкрикам в эфир, уже не очень-то адекватны. Я обвел глазами разрушенные гаражи и мастерские. На каких-то из них еще остались вывески. Кое-где еще даже попадались дорожные знаки. В бледно-сером свете мерзлоты этот район Бонневилля напоминал город-призрак, предоставленный ветрам и холоду, которые вытягивали из него последние капли жизни. За один квартал до гаража Эбби я увидел троих майтоновских инженерных клонов, круживших вокруг открытого капота большого транспортника. «Черт, чем же они долбанули-то?» Услышал я слова одного из инженеров. «Просто подчистую все сожжено, даже контакты оплавились. Третья машина уже, а вместо блока управления каша какая-то». «А хрен их знает. Местные говорят, лупили так, что по кварталу за раз вся электроника с ума сходила». Дроид заметил меня и на слове «местные» махнул мне рукой. «Парни, привет!» — крикнул я. «Там на парковке майтоновский аэрокатер. Вы его заберите, чтобы по ведомости не пропал». «Рабочий?» «Ну, почти». Я отчего-то начал сомневаться, что смогу самостоятельно починить машину Эбби. С другой стороны, это у Майтон техника чересчур умная. Мародеры же свой тазик завели как-то. А вот чем фоггеры вырубают электричество, это вопрос поинтересней. Такая штука отлично бы смотрелась в моей коллекции с буром. Наконец, я добрался до нужной мне точки. Каким-то чудом гараж стоял нетронутый и даже запертый на замок. Вот они, прелести жизни на окраине. Я припарковал вдоводел и открыл дверь ключом, который мне выдала Эбби. Электронная система все еще не работала. Забрался в транспортник и попытался его завести. Не вышло. Машина не открывалась. «Эбби, прием! Ты на связи?» «Алекс, ну что там, гараж целый?» «Да, гараж целый, и машина тоже. Только не заводится». «А ты ей спел? Она у меня дама капризная, но не особо заводная». Усмехнулась Эбби. «Хм, очень смешно». «Ладно, что говорит система?» «А тут есть система? А то я кривой стартер воткнул и кручу его, а в ответ тишина». Промычала Эбби. Возникла пауза. «А вот это уже не смешно. Не такая уж она и старая». «Ладно, пошутили и хватит. Говори, что делать». С этими словами я активировал видеосвязь и начал транслировать все, что вижу перед собой. «Хм, самый простой вариант — заменить пару блоков, но у меня их нет. Полагаю, что магазины в Бонневилле не работают, но на соседней улице у ребят всегда был неплохой ассортимент». Я снова сел на байк и через 2 минуты остановился у тех магазинчиков, про которые говорила Эбби. Точнее, у строений, которые когда-то были магазинчиками. Одна лавка полностью сгорела, а во второй были выбиты все стекла и дверь. Я заглянул внутрь. Бардак, конечно. К тому же чья-то стальная кастомная макушка уже роется на полках. «И чего мы тут тырим?» — довольно мягко сказал я, но получилось так, что динамики Ориджа словно рявкнули, а кастом дернулся и замер. И, похоже, даже оператор отключился. Интересный способ прикинуться мертвым. Я подошел поближе и заглянул дроиду через плечо. В руках он держал целую охапку новеньких запчастей. «Это кто там?» — прошипела в ухе Эбби. «Леший, что ли? Вот козлина! Тырит наше добро! В руках у него 2 коробки. Синяя с чипом, а красная с блоком. Это как раз то, что нам нужно». «Видимо, это сейчас всем нужно», — хмыкнул я. Аккуратно разжал пальцы дроида и забрал запчасти. «А владельца ты знаешь? Надо бы заплатить». «Знаю», — грустно сказала изобретательница. «Я ему написала, но ответа нет пока». Я выгрузил все остальное из рук кастома, приподнял его и вынес на улицу. Так и оставил, как статую, на дороге. А потом вернулся и до щелчка закрыл двери магазина. Найдется владелец, может, хоть что-то сохранится. А не найдется, так все равно сломают. Вернулся в гараж и под четким руководством Эбби заменил оба чипа. Машина чихнула, а через пару секунд на дашборде загорелась приветственная надпись и началось сканирование всех жизненно важных систем транспортника. «Я выдвигаюсь. Что-нибудь еще из гаража захватить?» — спросил я, быстро загружая вдоводел в кузов. «Да, еще 2 ящика с инструментами. Стоят на полках в гараже. Черные, с моим логотипом. Дай подумать. Вещи еще хорошо бы забрать. Вряд ли я уже сюда вернусь». Я легко нашел нужные мне боксы. А вот с вещами завис почти на 2 часа, то и дело сдвигая вдоводел глубже в кузов. Добравшись до Эбби, я проложил маршрут до сектора, в котором, по предположению Лейна, нужно было искать монолит. Не ближний свет, он оказался 9-м по счету от нас, сразу за границей обжитой зоны. Прикинул промежуточные точки и, посоветовавшись с Эбби, отметил точку в соседнем секторе — приют на перекрестке. Мы взяли из бункера минимальный запас еды и молекулярки. Отключили генератор и плотно закрыли все двери, нацарапав над замком новый код. Эбби же не исключала, что временное убежище может еще кому-нибудь понадобиться. «Теперь оно даже пригодно для жизни. Хоть бар открывай!» — задумчиво сказала Эбби, забираясь в транспортник. К вечеру следующего дня мы с ней подъехали к приюту. Еще издали я увидел светящиеся у дороги красные фонари. А вблизи оказалось, что они развешаны над входом в отель, стоявший прямо на дороге между 2 высоких холмов. Красным еще светилась небольшая вышка, а также вывеска и опорные конструкции на 2-м этаже. Выглядел приют даже как-то уютно. Теплый свет в его окнах резко контрастировал с ледяным пейзажем вокруг. Вой ветра как будто подгонял путников скорее завернуть на огонек, чтобы отогреться с дороги. Уверен, что Эбби, которая провела за рулем целый день, уже давно мечтала поесть и чего-нибудь выпить в тепле, не беспокоясь о том, что можно в любой момент окочуриться от холода. Мне тоже захотелось оказаться там, в живом виде, и, может, даже пиво попить с Эбби, а то уж слишком она нахваливала местный бар. Охранная система запросила наши документы и через минуту пропустила нас внутрь. Мы въехали на парковку, битком забитую транспортниками, багги и квадроциклами. На некоторых из них был спортивный тюнинг. Похоже, что кто-то из Бонневилля решил двинуть сразу сюда. А может, наоборот, направлялся в город, но остановился здесь, услышав страшные новости. 20 боксов для дроидов располагались вдоль левой стены. Почти все были заняты. В одном из боксов был закреплен старенький кастом в шлеме, похожем на боевой шлем викингов, с рогами из Скайкрафта. При этом вся броня дроида пестрела какими-то незнакомыми мне логотипами. «О, Олаф Проныра здесь!» — усмехнулась Эбби, тоже обратив внимание на странного дроида. «Значит, спасся, чертяка!» «Знакомый твой?» «Скорее конкурент, но, как ты видишь, у него ни стиля, ни вкуса. Да и не конкурент он мне вовсе». Мы еще немного поразглядывали необычного кастома и вошли в шлюз жилого модуля. В баре с низким потолком было не протолкнуться. Огромная люстра, необычно помпезная для такого места, свисала с потолка, хорошо освещая помещение множеством маленьких лампочек из какого-то сплава. Я бы сказал, что они сделаны из горного хрусталя, но, скорее всего, аналог. Хотя тут каждый сходит с ума по-своему. Мебель зато стояла самая простая, сколоченная на скорую руку. Широкие квадратные столы, рассчитанные на 10-12 человек. И самые обычные стулья. Такая нарочитая простота никак не сочеталась с люстрой. Позади бара висел зубастый череп с блестящей табличкой. И кастом в накинутой на плечи шкуре разливал гостям напитки. Глядя на эту картину, я как-то лучше понял, почему тут шлем дроида-викинга. Он вызывал даже меньше вопросов, чем остальное. Я заметил, что небольшая группа дроидов кучковалась справа у широкой стойки, но не барной, скорее что-то типа регистрации постояльцев. Эбби пошла заказывать еду, а я протиснулся посмотреть, что там происходит. За небольшой трибуной стояла... Ну, если не Скарлетт Йоханссон, но кто-то очень на нее похожий. Только эта красотка была дроидом. Низкий корсет, имитирующий кожу и почти открывающий грудь, и черные брюки в обтяжку на аппетитных бедрах. На ногах — ботинки на высоких каблуках с блестящими молниями. «А где близняшка?» — проворчал я себе под нос, вспомнив компьютерную игру, гремевшую в год моей пропажи. «Нет близняшки! Марта и так прекрасно справляется!» Рядом раздался голос бородатого мужчины в спецовке, который, прихлебывая пиво, пялился на дроида. «С чем справляется?» «Ха, с вербовкой!» — хмыкнул мужик. «Энигма уже не знает, как еще наемников привлечь, чтобы их дыру проверили. Хочешь попробовать?»